«Я не мучаю. Я выясняю. Вас это не касается». «Затем вы снесете яйца». «Родите яйца». «Снесу их. Хорошо. Сколько за один раз?» «Это зависит от любви». «От чего?» «Количество яиц в самке находится в прямой зависимости от глубины ее чувства к супругу или возлюбленному». «А сколько яиц вы ожидаете от меня?» «Боюсь, что по крайней мере 3», признался ассистент. «Значит это, что я страстно любила профессора Гальени?» «Я не знаю. О, я не знаю. Я так недавно сюда прилетел». «Разве вы прилетели не все вместе?» «Но это было так недавно». «Хорошо, оставим этот пустой разговор. Просветите лучше меня, сколько времени надо насиживать яйца?» Ассистент замолчал и демонстративно отвернулся от экрана. Его профиль, завершенный клювом, был трогателен и даже мил. Гребень скосился на бок, как берет бравого французского стрелка. «Об этом тоже не принято говорить?» — спросила Кора. «Вы правы, ах, вы правы! И все же...» «У нас дома это делается в инкубаторах. Правда, есть консервативные семьи, патриархальные. Там насиживает мать или нанятая для этой цели насиживательница». «Сколько?» «Нам, мужчинам, об этом не рассказывают». «Сколько?» «Чуть больше недели. Не мучьте меня». И ассистент отключил связь. Кора поняла, что звонить снова бестактно. Но самого главного вопроса Кора, конечно же, не задала. Она не знала, через какое время ей придется нести яйца. Правда, Орсеки мог и не знать об этом. По простой причине. Он не знал, когда будущие птенцы были зачаты. Вернувшись к окну, Кора продолжала перелистывать папку «Дело об убийстве профессора Гальени». Вот и копия документа, заставившая Кору прилететь на эту богом забытую делянку цивилизации. Официальная нота правительства планеты Ксеро, галактическому центру. По имеющимся у нас сведениям, на планете Дилли совершено злодейское покушение на ведущего профессора Академии археологии, президента общества «Наши предки покорили галактику», господина Гальени. Мы убеждены, что за зверским преступлением стоят козни изоляционистов, желающих закрыть нашу планету для контактов с прогрессивным человечеством и готовых на все ради достижения своих грязных целей. Известно, что разбитые на планете, но не смирившиеся изоляционисты пользуются скрытой поддержкой некоторых агрессивных кругов галактического центра, что заставляет нас требовать немедленного расследования гибели профессора и выдачи виновных. На полях документа располагались разного вида и степени грозности резолюции дипломатических и начальников интергалактической полиции. Видно, лишь ввиду спешки с отлетом Коре не пришлось увидеть эту ноту раньше. А они так суетились в галактическом центре. Надо будет завтра снова поговорить с Арсеки. Пускай объяснит, насколько изоляционисты – реальность, или они – плод административного воображения ксеровских властей. Листая дальше бумаги и акты, Кора непроизвольно прислушивалась, что происходит у нее в животе. Ну почему бы здесь не оказаться еще одной ксеровской самке? Они бы все обсудили. Главное – ясность. А ведь Коре неизвестно даже, насколько болезненны роды. Ведь земные, мелкие курицы кудахчут довольно громко и даже отчаянно, когда сносят очередное яйцо. О, Господи! За что на меня такая напасть? Кора отложила папку. Разумеется, не исключалось, что преступление совершено из политических соображений. Тем более, раз уж соотечественники профессора в том не сомневаются. Но где здесь отыщешь изоляциониста? Ведь здесь курице не укрыться. И уж тем более не загримироваться под человека. Наемный убийца? Кора решила поговорить с Грегом, чтобы узнать, насколько свободно прилетают сюда бродяги или туристы с других планет. Но видеофон администратора молчал. Того не было ни дома, ни на службе. Будь Кора в обличье нормальном, своем, она отправилась бы в городок, зашла бы в бар, поужинала в ресторане, поговорила с людьми. Может, даже сблизилась бы с каким-нибудь рудокопом или космонавигатором. Но вряд ли она представит интерес для навигатора в образе курицы, даже если убедит, что ее шкура временная. Ведь бравые штурманы не ждут, пока лягушки сбросят пятнистую кожу и превратятся в принцесс. Значит, этот путь расследования самый плодотворный, если ты молода и хороша собой, исключается. Придется работать в одиночку. Чтобы не терять времени даром, она решила проникнуть в квартиру Гальени, в собственную квартиру. Как она поняла, никто еще специально ее не осматривал. Но чем больше ей удастся узнать об убитом, тем больше шансов понять, кто же убийца. День уже клонился к закату. Кора проголодалась. Ей не хотелось идти по больничному коридору в столовую или на кухню. Она знала, что ей предложат обычную кашу или бутерброды. Бутерброды она еще могла съесть, но без всякого удовольствия. Каша была ей противопоказана. Попробуйте хлебать кашу, если у вас клюв. Голод стал дополнительным позывом к походу в дом археологов. Почти наверняка там сохранилась какая-то пища. Зерна, крупа, орехи. Мало ли что вкусное может там оказаться. В крайнем случае она выцыганит что-нибудь у ассистента. Разумеется, лучшим путем к бегству из больницы было окно. Но Кора не до конца верила в силу своих крыльев и потому избрала самый обычный способ – лестницу. У входа в сад за столиком сидела медсестра в наколке. «Хотите погулять в саду?» – спросила она, тем самым избавив Кору от необходимости придумывать. Кора кивнула. «Через час ужин!» Улыбнулась снисходительно сестра. «У нас сегодня сырники!» От слова «сырники» у Коры что-то перевернулось внутри. Видно, курицы не выносят сырников. Она попыталась вежливо улыбнуться, хоть куриная физиономия и не приспособлена для этого. «Да...» вздохнула сестра. «Нелегко вам приходится». «Нелегко». «А когда вам рожать?» Сестра не хотела показаться назойливой. Это было выражением сочувствия. Ну, кому охота рожать за другую женщину? «Не знаю», сухо ответила большая курица и поспешила по ступенькам в скудный полярный сад, где на лавочках сидели ходячие больные с посетителями. Ее появление не прошло незамеченным. Люди смотрели ей вслед, шептались, даже перекрикивались. Конечно же, в таком небольшом городке, да еще на краю галактики, новости путешествуют мгновенно. Здесь все знали о смерти археолога и трагедии в космопорту, где погибли две женщины – Кора и Гальене Папа. Так что всем было ясно, что под перьями громадной курицы скрывается гибкое тело земной девушки. Кора прошла в глубину сада, где кусты сблизились настолько, что скрывали ее от любопытных глаз. Вот и забор. Высокий кирпичный забор. Через него надо еще перебраться. Но как? Кора решила, что забор-то одолеть можно. Потому, отыскав свободную от кустов полянку, примыкающую к забору, она разбежалась и отчаянно замахала крыльями, надеясь перелететь через забор. Ей это почти удалось. Но все же она со всего размаха ударилась грудью о верхнюю часть забора и, ушибшись, медленно сползла на траву. Тут же вспыхнула тревожная мысль: как бы не разбить яйца? Она прислушалась, сидя у забора и вытянув вперед короткие желтые когтистые ноги. Внутри все молчало. И все же перелетать через забор придется. Кора отошла подальше от забора и мысленно прицелилась к перелету с большим запасом. Крыльями она начала бить так, словно плыла на скорость. В нужный момент тело послушно оторвалось от земли и перелетело через забор так, что между животом и вершиной забора оставался пробел 10 сантиметров. «Рожденный курицей летать не может». Кто это написал? И имелась ли в виду курица? Нет, кажется, речь шла о робких пингвинах. Перелетев через забор, Кора довольно плавно опустилась на пешеходную дорожку, до смерти перепугав мирно гулявшую розовую лохматую собаку. Собака, как назло, оказалась небольшой, но совершенно бесстрашной. Она угадала в гигантском существе самую обыкновенную курицу и кинулась вслед за ней. Кора поняла, что ей нельзя ждать от собаки добра. Она припустила по улице и нырнула в первый же проулок. Проулок был узок, так что крылья пришлось прижать к телу. Собака, не ведая страха, кинулась следом за Корой и готова была уже схватить ее за пятку. Вот тут-то Кора остановилась и, подождав, наклонила тело вперед, таким образом, чтобы загнуть голову под брюхо и посмотреть назад. Когда собака подбежала, завывая от привкушения того, как она сейчас вонзит зубки в куриное тело, Кора резко выставила назад ногу. Ударившись сходу о костяную пятку, собака полетела назад и скрылась на основной улице. Она обогнала свой собственный визг, который еще несколько секунд бился в проулке в поисках выхода. К счастью, проулок не был тупиком, и Коре не пришлось встречаться с опечаленным хозяином собачки. Она проследовала дальше и вскоре вышла к дому, где жили археологи. К тому моменту голод завладел всеми ее желаниями. Она была рабыней собственного желудка и даже понимала, в чем дело. Ведь она была будущей матерью. Ей приходилось кормить не только себя, но и как минимум 3 яйца. Дверь в дом была открыта. Кора вошла в коридор и позвала: «Господин Арсекки, где вы? Я к вам пришла в гости». Дом молчал, и молчание отзывалось пустотой. Было очевидно, что никого дома нет. Кора сразу прошла на кухню. Это никуда не годилось. Дело должно стоять на первом месте. Но Коре хотелось есть. Не таясь, она зажгла свет и поразилась тому, насколько иначе устроена кухня в доме археологов, чем в человеческих домах. На кухне не было плиты и печки. Вокруг комнаты шли широкие полки, на которых стояли мешки с различными зернами и орешками. В большинстве своем они были Коре незнакомы, но по запаху и вкусу очень приятны. Тело Коры знало, как устроиться на круглой плоской метровой подушке, лежавшей на полу рядом с другими такими же подушками. Тело даже подсказало, какую из подушек занять и за каким из мешков с орешками протянуть когти. Высыпав орешки в приятного размера неглубокую миску, Кора поставила ее на круглое возвышение. Затем Кора принялась клевать орешки. Наконец-то она почувствовала себя естественно и свободно. Голова наклонилась вперед. Не надо было ее подгонять. Клюв сам раскрывался, хватая орешки. Все тело радовалось, словно слушало небесную музыку. Наклевываясь и тяжелее, Кора поводила взором по полкам, размышляя, в чем бы лучше унести с собой орешковые крупы в больницу. Хватит мучить себя бутербродами и супом из консервированных шампиньонов. Хватит пожирать ватрушки и кулебяки. Мы курицы, в конце концов. Впервые наевшись вкусно и сытно, Кора хотела было тут же проследовать в комнату профессора Гальени, но ее сморила дремота. 3 минутки, сказала она себе, 3 минутки, и я встану. Не поднимаясь с уютной подушки, Кора сунула голову под крыло и задремала. Ей снилось, что она летит высоко над равниной, а за ней клином десятки птенцов. «Это мои дети», — думала она во сне, — «это мои кровиночки». Когда Кора проснулась, за окном было совсем темно. Часы показывали 10:30. В больнице ее, наверное, уже хватились, и поднимается тревога. Еще бы, проспала 3 часа. Кора была сердита на себя. Но все же первым делом собрала мешок с орешками для больницы и лишь затем проследовала в комнату Гальени. Там было все как прежде. Кора последовала за широкий и низкий письменный стол профессора. Положила мешок с крупой на пол, затем зажгла настольную лампу. Затем Кора начала последовательно открывать, выдвигать ящики письменного стола и знакомиться с их содержимым. Именно за этим она пришла в дом к археологам. Она совершенно не представляла, что может отыскать здесь, и более того, не знала, что может лежать в ящике у Ксера. Но любое действие лучше ожидания. Более всего в ящиках оказалось тонких папок, набитых листками бумаги и списанными словами на непонятном языке. Пускай этим займется переводчик, когда приедет. В нижнем ящике нашлись 2 видеокассеты. Кора сунула их в мешок с орешками, иной сумки с собой она не взяла. Справа, под очередной папкой, она увидела небольшую странную фотографию. На ней было изображено нечто, подобное кораблю викингов. Вид сверху на сохранившиеся линии корпуса. Ничего подобного Кора еще не видела. Она разглядывала фотографию, стараясь понять, может ли она представлять интерес для следствия. И тут почувствовала, что кто-то тихо вошел в комнату и стоит за ее спиной, совсем близко. Даже склонился, чтобы разглядеть фотографию, которую она держит в руке. Кора даже не успела испугаться. Почему-то она решила, что это возвратился домой ассистент Орсеки, и, увидев свет в кабинете, пришел к ней. «Поглядите!» – произнесла Кора. И в тот же момент нечто тяжелое ударило ее в висок, да так сильно, что вместо фотографии образовался звездный дождь, фейерверк, который быстро погас, оставив Кору в беспросветной ночи. Кору нашел Орсеки. Он пришел около 12. Он увидел, что дверь приоткрыта, а в кабинете профессора Гальени горит свет. «Странно», — подумал он, — «не грабитель ли залез? Но что может понадобиться грабителю в кабинете археолога?» К тому же он не слышал, чтобы на этой слабо населенной планете уже появились собственные грабители. Войдя в освещенный лишь настольной лампой кабинет, Орсеки сразу увидел лежащую на полу пузатую курицу. «О, нет!» – завопил ассистент так, что в соседних домах начали открываться окна, и жители их перекрикивались, полагая, что на город напали пещерные тигры. Ассистент постарался поднять курицу на крылья, чтобы вынести наружу, но это было слишком тяжело. И тогда он положил тушу на пол и бросился к видеофону, чтобы дозвониться до больницы. Пока он вызывал машину, Кора пришла в себя. Она не сразу сообразила, где находится, иначе бы пресекла бурную деятельность Орсеки. Но ее настолько поразило зрелище гигантских куриных ног у ее глаз, что она решила, что спит, и ей видится кошмар. Прошло несколько секунд, прежде чем она вспомнила, что это ноги археолога, а сама она такая же птица, только лежит на полу. «Погодите», — сказала она наконец, — «лучше помогите мне подняться». «Вы живы!» — радостно воскликнул ассистент и пропел петушиную песню облегчения, чем еще более смутил окрестных жителей. «А почему я должна умереть?» — сказала Кора и стала с его помощью подниматься, но сделать этого не смогла, потому что страшная боль пронизала ее голову. Она чуть было вновь не потеряла сознание. «Отпустите меня!» — приказала Кора и уселась в подушку кресла профессора. Орсеки нежно поддерживал ее. Постепенно в голове сформировалось воспоминание. «Орсеки!» — воскликнула Кора, не обращая внимания на боль. «Разве это не вы ко мне подошли?» «Куда подошел?» — спросил ассистент. «Я сидела вот здесь. Я смотрела, просматривала. Что я просматривала?» «Когда я вошел, вы лежали на полу без движения». «Значит, ничего не рассматривала? А где же тогда фотография?» «Какая фотография?» «Я рассматривала фотографию, конечно же, фотографию ладьи викингов. И тут вы подошли и стали смотреть мне через плечо». «Я не подходил и не смотрел». «Если это были не вы, то где же фотография?» Кора опустила голову. Боль была страшная. Но ей хотелось поглядеть, нет ли следов на полу. Следов не было, только маленький значок, маленький круглый значок с изображением высокого строения и надписью «В Грай». что это такое?» — спросила Кора, поднимая значок. «Общество в Грай», — пояснил ассистент. «Такие значки всюду раздают». «Что они делают?» «Они и строят». Договорить ассистент не успел, потому что двери открылись, и в комнату ворвались санитары во главе с местным врачом. За ними появились соседи и просто любопытные, которым не спится за полночь. Кору вшестером взгромоздили на широкие семейные носилки и потащили к скорой помощи. От того, что ее быстро и энергично поворачивали, поднимали и тащили, голова Коры вновь закружилась, и она лишилась сил и рассудка. Но она запомнила, что к машине подбежал Грег Ангроги и громко спросил: «Кто убил инспекторшу?» «Не надейтесь», — грубо ответил Орсекки, что удивило Кору. Даже в помутненном состоянии она уловила открытую неприязнь и подумала, прежде чем углубиться в беспамятство, насколько она здесь чужая и необразованная. На следующее утро местный врач объяснил Коре, что ее ударили по затылку томом археологической энциклопедии. То есть, несмотря на силу удара, совершенно очевидно, что нападающий убивать ее не намеревался. «Почему?» — спросила Кора. «Может быть, намеревался, но не смог стукнуть как следует». «Тогда бы он использовал в качестве орудия любимое пресс-папье профессора, которое стояло на видном месте, или попросту свернул бы вам шею. Простите за прямоту». «Значит, вы убеждены, что это был сильный человек?» «Разумеется. Мне стукнуть вас по затылку книжкой с такой силой никогда бы не удалось. Вы бы только посмеялись надо мной». «Любопытно», — сказала Кора. У нее не было оснований не доверять местному доктору. Она провела когтями по затылку. Под перьями ощущалась основательная шишка. «А археолог Орсекки смог бы?» — спросила она. Местный врач задумался. «Мне трудно ответить на ваш вопрос», — сказал он. «Но на вашем месте я бы исключил его из числа подозреваемых. Для того, чтобы стукнуть вас археологической энциклопедией, ему следовало как следует замахнуться, но перья крыла создают торможение. Таким крылом куда проще вонзить нож, чем нанести удар. Вы меня понимаете?» «Понимаю. Мне можно вставать?» «Полежите немного. Все-таки у вас было небольшое сотрясение мозга». «У нас это бывает». «У кого у нас?» «У куриц». Местный врач показал белые зубы. «У обитателей планеты Ксеро мозг не уступает размерам и сложностью мозгу жителей Земли, так что сотрясается он точно так же». Местный доктор был начисто лишен чувства юмора. Кора отпустила его. По крайней мере, он на нее не нападал. Уж очень он был мал и худ. Том археологической энциклопедии он бы поднял, но сшибить с ног Кору он бы не сумел. Зато следующий кандидат в убийцы показался Коре куда более подходящим для этой роли. Пришел администратор Грег Ангроги. Он был в официальном мундире и новой шляпе. Он был мрачен, словно специально старался оправдать прозвище «мертвая голова». Полулежа на кровати, Кора видела его снизу и понимала, что именно такие длинные руки могли схватить со стола и метнуть в ее голову том энциклопедии. Но местный врач уверен, что целью нападавшего было лишь оглушить Кору. Если это так, то ему нужна была фотография. Он видел ее, стоя за спиной Коры, разглядывал через ее плечо. Потом решил, что оставлять фотографию в руках Коры нельзя, и тогда схватил энциклопедию.